Я торжествовал. И не мог спокойно сидеть на моих высоких кресельцах, и непременно говорил на ухо сидевшему подле меня гостю, что все это маменька делала сама. Я помню, что гости у нас тогда бывали так веселы, как после никогда уже не бывали во все остальное время нашего житья в Уфе. А между тем я и тогда знал, что мы всякий день нуждались в деньгах, и что все у нас в доме было беднее и хуже, чем у других. Из военных гостей я больше всех любил сначала Льва Николаевича Энгельгарта. По своему росту и дородству он казался богатырем между другими и к тому же был хорош собою. Он очень любил меня, и я часто сиживал у него на коленях, с любопытством слушая его громозвучные военные рассказы и с благоговением посматривая на два креста, висевшие у него на груди, особенно на золотой крестик с округленными концами и с надписью «Очаков взят 1788 года 6 декабря». Я сказал, что любил его сначала. Это потому, что впоследствии я его боялся. Он напугал меня, сказав однажды: «Хочешь, Сережа, в военную службу?» Я отвечал: «Не хочу». «Как тебе не стыдно?» — продолжал он. «Ты дворянин и непременно должен служить со шпагой, а не с пером. Хочешь в гренадеры? Я привезу тебе гренадерскую шапку и тесак». Я перепугался и убежал от него. Энгельгард вздумал продолжать шутку и на другой день, видя, что я не подхожу к нему, сказал мне: «А, трусишка, ты боишься военной службы? Так вот, я тебя насильно возьму». С этих пор я уж не подходил к полковнику без особенного приказания матери, и то со слезами. В этом страхе утверждал меня мальчик-товарищ, часто к нам ходивший, Кривой Андрюша, сын очень доброй женщины, преданной душевно нашему дому. Он был старше меня, и я ему верил. Потом мне казалось, что он нарочно пугал меня. После чтения лучшим моим удовольствием было смотреть, как рисует дядя Сергей Николаевич. Он не так любил ездить по гостям, как другой мой дядя, меньшой его брат, которого все называли Ветреником, и рисовал не только для меня маленькие картинки, но и для себя довольно большие картины. Я не мог, бывало, дождаться того времени, когда дядя сядет за стол у себя в комнате, на котором стоял уже стакан с водой и чистая фаянсовая тарелка, заранее мною приготовленная. За несколько времени до назначенного часа я уже не отходил от дяди и все смотрел ему в глаза. А если и это не помогало, то дергал его за рукав, говоря самым просительным голосом: «Дяденька, пойдемте рисовать». Наконец он садился за стол, натирал на тарелку краски, обмакивал кисточку в стакан, и глаза мои уже не отрывались от его руки. И каждое появление нового листка на дереве, носа у птицы, ноги у собаки или какой-нибудь черты в человеческом лице приветствовал я радостными восклицаниями. Видя такую мою охоту, дядя вздумал учить меня рисовать. Он весьма тщательно приготовил мне оригиналы, то есть мелкие и большие полукружочки и полные круги, без тушевки и оттушеванные, помещенные в квадратиках заранее расчерченных, потом глазки, брови и прочее. Дядя, как скоро садился сам за свою картину, усаживал и меня рисовать на другом столе. Но учение сначала не имело никакого успеха, потому что я беспрестанно вскакивал, чтобы посмотреть, как рисует дядя. А когда он запретил мне сходить с места, то я таращил свои глаза на него или влезал на стул, надеясь хоть что-нибудь увидеть. Дядя догадался, что прока не будет, и начал заставлять меня рисовать в другие часы. Он не ошибся. В короткое время я сделал блистательные успехи для своего возраста. Дядя был в восторге и пророчил, что из меня выйдет необыкновенный рисовальщик. Но не все пророчества сбываются. И я в зрелых годах не умел нарисовать того кружочка, который рисовал в ребячестве. По книжной части библиотека моя, состоявшая из 12 частей детского чтения и «Зеркала добродетели», была умножена двумя новыми книжками «Детской библиотекой Шишкова» и «Историей о младшем Кире и возвратном походе 10 000 греков. Сочинение Ксенофонта». Книги эти подарил мне тот же добрый человек Анечков. К ним прибавил он еще толстый рукописный том, который я теперь и назвать не умею. Я помню только, что в нем было множество чертежей и планов, очень тщательно сделанных и разрисованных красками. Ничего не понимая, я с великим наслаждением перелистывал эту книгу вместе с моей сестрицей и растолковывал ей, что какая фигура представляет и значит. Я должен был все сочинять и выдумывать, потому что не имел ни малейшего понятия о настоящем деле. Как бы я желал теперь услышать мою тогдашнюю болтовню. «Детская библиотека», сочинение господина Кампе, переведенное с немецкого Шишковым, особенно детские песни, которые скоро выучил я наизусть, привели меня в восхищение. Это и не мудрено. Александр Семенович Шишков, без сомнения, оказал великую услугу переводом этой книжки, которая, несмотря на устарелость языка и нравоучительных приемов, до сих пор остается лучшую детскую книгою. Она имела много изданий. Кажется, первое было сделано в 1792 году. В изданиях, которые мне случалось видеть и сличать, текст оставался без поправки, без перемен. Некоторые стихотворения, как, например, «Дитя, рассуждающее здраво», «Детские забавы», «Фиалка и терновый куст», «Бабочка», «Счастье, благодетельство», «Николашина похвала зимним утехам», лучше всех написанное, можно назвать истинными сокровищами для маленьких детей. Я имею теперь под руками три издания детской библиотеки. 1806-го, четвертое издание, 1820-го и 1846-го годов. Вероятно, их было более 10. Но, к удивлению моему, не нахожу в двух последних небольшой драматической пьески, в которой бедный крестьянский мальчик поет следующую песню, сложенную для его отца каким-то грамотеем. Вот она. Не в неге я родился, не в роскоши я жил. Работал и трудился, и хлад и зной сносил. Терпя различные муки, боролся я с судьбой. Мои суровые руки не знали, что покой. Я солнечного всходу ни разу не проспал. В суровую погоду укрыться не искал. Но плугом раздирая утробу я земли, то дрогнул, промокая, то весь горел в пыли. За разными трудами меня зрел солнце бег. Здесь твердыми стенами одел я дикий брег, там каменные домы воздвигнул для других, чуть крышу из соломы имея для своих. Земную жилу роя в пещерах погребен, я солнечного зноя и света был лишен. В количестве премногом я злато находил, и в рубище убогом весь век мой проводил. Однако ж в это время был молод и здоров, не чувствовал я бремя сих тягостных трудов. Без всякого излишку довольно собирал, кормил свою семьишку, был сыт и сладко спал. Но младость промелькнула, ее уж боли нет. Скорбь лютая согнула упругий мой хребет. Мой одр, где я, страдая, убог лежу и сир, злой смерти ожидая, стал ныне весь мой мир.